пятом номере октября за 2001 год были опубликованы воспоминания известного российского актера и режиссера Сергея Юрского «14 глав о короле». Предлагаем вашему вниманию одну из глав, которая называется «Товстоноговия». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.